Глава 43. Эля, прошлое, Поволжье. Жизнь у Файзулиных для Эли была похожа на приключения Алисы в Зазеркалье. До этого она только фильм видела, не знала, что книжка есть, и написал ее математик Кэрол Льюис. Книжку она увидела в руках Алсу на английском языке, с яркими картинками. Эля не знала, чему она больше удивилась — книги на иностранном языке на мелованной бумаге или тому, что Алсу понимает, что там написано. Она старательно делала записи на отдельном листке. Для чего ей учить английский язык? Дураку понятно. Выйдет замуж сразу после школы. И не пригодится иностранный язык никогда в жизни. Пустая трата сил и времени. Но книжка заинтересовала. Эля крутила ее, разглядывала, как маленькая девочка, увидевшая яркую игрушку. «У нас есть такая же книжка на русском», — сказала Зарима. Она просила именно так себя называть. Эля несколько раз путалась в словах. «Эбби», «Энни», «Дуэ Энни». Все одинаково звучит. И Зарима, вздохнув, сказала: «Ни к чему условности». Как девочка Алиса удивлялась чудесам в стране чудес, так и Эля первое время изумлялась всему, что видела в доме Файзулиных. До этого такие дома она видела лишь на картинках в интернете. А вдруг оказалось, сама живет в иллюстрации. Комната Дамира была просторной, с кроватью на подиуме, огромным рабочим столом, креслами, зеркальным шкафом и домашним кинотеатром. Телевизор стоял огромный, можно было даже 3D включить, а еще колонки. И ладно бы это был единственный телевизор в доме, тогда понятно, зачем такой большой. Но телевизоры были и в комнатах детей, и в зале, там ничуть не меньше. А какие диваны в том зале стояли, как во дворце или музее. Эля поначалу боялась садиться на шелковую обивку, с ужасом смотрела, как Назар ест чипсы, подобрав под себя ноги, оставляя крошки. На такой-то красоте. Кухня и вовсе поражала Элю. Красотой, сверкающими позолоченными ручками, зеркальными и стеклянными шкафами, посудой, бытовой техникой. Последняя и вовсе вводила девушку в ступор. Скажите, зачем семье 2 холодильника? А у Файзулиных их было 3. Одного не видно, встроенная мебель. Второй ярко-синего цвета, что удивляло. А третий — морозильная камера. Про посудомоечную машину, блендеры, миксеры, измельчители, слайсеры и говорить нечего. Последним, к слову, Эли запретил пользоваться отец Дамира. «Куда ты косолапыми руками?» — прикрикнул он на Элю, когда та решилась нарезать сыра. «Чтобы я больше тебя рядом с этой штукой не видел. Отрежешь пальцы к шайтану, что я сыну скажу? Иди вон, с Алсу поиграй». Элю выставил из кухни отец Дамира, даже дверью хлопнул. Его она никак не называла. При первой встрече он не представился, обращалась к нему Эля на «вы», а за глаза старалась о нем не говорить вовсе. Арслана Файзулина Эля боялась почти до икоты. Ничего плохого он ей не сделал, иногда смотрел косо, явно недовольно, сжимая губы. Ну и все на этом. Голос повысил всего-то пару раз, в случае со слайсером, и когда Эля в город одна поехала. Сказал, когда она будет под ответственностью мужа, пусть хоть домой не приходит. Тогда бестолковый Дамир решать станет, что с ней делать. А пока она живет в его доме, будет жить по его правилам. Обидно было очень. Даже Дамиру написал гневное послание. Он позже позвонил, уговаривал молодую жену не злиться, мол, это забота. Забота. Эля, прошлое, Север. Наверное, забота. Откуда Александровой Эльке было знать о том, какая она, отцовская забота? У нее сменилось несколько отчимов. От некоторых хотелось сбежать. Один руки распускал, бил и мамку, и дочь. Другой браги предлагал, а то и самогон. «Чистый продукт, натуральный», — увещевал он. «Не то, что твое шампанское». Можно подумать, школьница пила шампанское. Оно денег стоит. Если заводилась копейка, Эля ее на мороженое с конфетами спускала. Или лимонад. Третий отирался. Норовил за попу схватить или грудь. Первый отчим появился лет в 7. Худой, кривоногий, вертлявый, как глиста, с волосами черными, как смоль, оказался уроженцем то ли Узбекистана, то ли Казахстана. Эля не запомнила. Он постоянно орал, требовал порядка в доме, еды, Бил мамку, а потом и ее. Мама плакала, говорила, она сама во всем виновата. Да и Элли нужно думать, что говорит. Слушаться нужно. Все-таки мужчина в доме. Элли слушалась. А в третьем классе оторвала штакетину от забора. Ударила прямо по спине. Ржавый гвоздь вошел у лопатки. И заявила, что в следующий раз ударит прямо по голове. Крику было на всю округу. Даже полиция приезжала, но ничего не сделали. Сказали маленькое еще. А отчим в тот же вечер уехал. Ох, расстроилась тогда мама. Второй Элли нравился больше всего. Правда, пил каждый день, и мамка с ним пила. Зато добрым был. Иногда денег давал, пенал купил красивый и тетрадки яркие с котятами. Элли их даже не подписывала, а потом обложки переставляла на другие тетради. Получалось неаккуратно, зато какая красота. Митька появился в Элли на 14. Окинул ее липким взглядом, аж страшно стало, и начал с мамкой жить. Лет с 15 он Элли проходу не давал, хоть из дома убегай. Куда пойдешь? Ни денег, ни связи, ничего. Так и жила рядом с Митей. Он то ущипнет, то схватит, то встанет и стоит над кроватью, вздыхает и смотрит. Пришло время выпускного. Элли даже привыкла к Митьке, порой его жалко было. Потерянный он какой-то, несчастный. Схватит Элю за руку, смотрит, того и гляди заплачет или печет пьяно. «Красивая ты баба, Элька. Разочек бы отведать такой-то красоты». Позволять чего-то отведывать желания не было. Губы потресканные, заеды в углах рта. Волосы из ноздрей торчат, зубы желтые, как век нечищенные, воняет. Особенных иллюзий Эля не испытывала, вряд ли на нее свалится принц или миллионер, но изо рта вонять точно не будет. На выпускной, как и каждой девчонке, Эле хотелось нарядное платье. Она бы, как Скарлетт О'Хара из фильма, сшила себе его и штор, да только их в доме не водилось. Пара ситцевых тряпиц висела на окнах, их только на ветошь пускать, а не наряды шить. «А ты скажи Митьке, пусть он тебе платье купит, а ты ему дашь за это», — огорошила ее Наденька, подружка детства. Надя жила неподалеку, была из богатых, у них даже стиральная машина появилась у одних из первых. Эля бегала смотреть на нее, как программы телепередач. Воды в барабане почти нет, а стирает. Чудеса. Обычно богатые с Элей не дружили. Кому-то родители запрещали, кто-то сам брезговал. Жалеть жалели. Вещи отдавали, угощали вкусным, но в свой круг не пускали. А Надя дружила. Она стала отщепенкой, как и Эля. Наденька была некрасивая, огромная, бесформенная, с жидкими волосами, грубым лицом и кривущими ногами, такими, что широкие брюки не скрывали. Из-за внешности с Надей и не дружили. Порой подлизывались, просили огромный набор фломастеров порисовать или денег взаймы, когда стали старше. Но дружить отказывались. Надя уехала в Архангельск после 9 класса и была этим счастлива. Там она жила самостоятельной взрослой жизнью и, кажется, забыла про свои проблемы с внешностью. У нее даже парни были, во множественном числе, что бы это ни значило. Это Надя и научила Элю, как выпросить платье у Митьки в обмен на нехитрые услуги. «Что тебе? Там делов-то минуточек на 5, зато платье будет. Уедешь, потом в этом платье себе другого парня найдешь, нормального». «Ба!» — показала блюющий жест Эля. «Она и 5 минут не выдержит. Был бы моложе или красивее, да хоть бы не вонючим был». «А ты обмани», — встрепенулась Надя. «Пообещай, а как время придет, сбеги». «Куда я сбегу-то? Ты же к папке собралась, туда и сбежишь». Митька расстарался. Платье купил дорогущее, почти за 1000 рублей, и серьги с цветным камушком в цвет ткани. На туфли у Эли были деньги, остались с прошлого грибного сезона. Всю зиму мерзла в старых сапогах, зато и на билеты получилось отложить, и на первое время, и на туфли осталось. Все сразу не бывает, всегда приходится выбирать. Только вот долг отдавать совсем не хотелось. Сначала Эля соврала про месячные и несколько дней дышала спокойно, только вздрагивала от мысли, что предстоит, и от вони, которую издавал Митька, когда подходил близко, как бы примиряясь, представляя будущее удовольствие. Потом тайно заказала билеты. Осталось собрать нехитрые пожитки и уехать. Все рассчитала, мамки дома не было, у соседки сидела, отмечала окончание школы единственной дочерью. Было чем гордиться, 11 классов закончила, красавицей выросла. Все местные мужики шеи сворачивают. Митька же на работе, в леспромхозе. Затолкала последние вещички в сумку, одолженную у Нади. Села на пороге дух перевести. И тут Митька зашел. И сразу все понял. У Эли в глазах потемнело. Не успела рвануть в дверь, как была схвачена лапищами мужика. «Куда это ты собралась? Не должна обманывать. Я тебя растил, поил, платье купил. Живо ложись на койку, пока мать не пришла». «Не стану я!» — взвизгнула Эля. «С одной стороны, прав Митька. Она обещала, платье он купил. Но вонь и волосы из ноздрей вызывали рвотные позывы, больше ничего». «Хоть бы зубы почистил!» — уворачивалась она как могла, стараясь дышать через раз. «Противно, противно-то как!» «Я тебе сейчас почищу. Так почищу, мало не покажется!» — взревел Митька. А потом Элю захлестнула волна жгучей боли. Он ударил наотмашь, по голове. Перед глазами потемнело, тут же появилась тошнота, слабость в руках. Она еще сопротивлялась, скорее по наитию, интуитивно. Но все, что чувствовала, — это вонь и боль внизу. А еще почему-то страх, что Митька убьет ее. Возьмет здоровенный тесак из синей и убьет. На Элин крик прибежала соседка, а с ней и мамка, голосящая, проклинающая, почем свет стоит родную дочь. В каких только грехах не обвинили Элю, пока она пыталась отмыться холодной водой в закутке, кусая губы от боли и обиды. Сдалось ей это платье. Сходила бы в старом. Кого удивить хотела, куриц соседских или алкоголиков местных? Теперь и скула болит, и внизу. А народ толпится в доме, как на представление в цирке собрался. Мамка голосила, будто на похоронах. На Митьку бросалась, а тот причитал, дескать, и не виноват он вовсе, не удержался, бывает. «Посмотрите, люди добрые, на нее. Там же клейма ставить негде». Грудями ему под нос тыкала, жопой крутила, сама напрашивалась, сверху прыгала. Шалава. А у самого ширинка в Элиной крови. Крик поднялся такой, что участковый приехал. Долго расспрашивал, что и как. «Когда же вы угомонитесь, алкашня?» В итоге махнул он рукой. «Заявление писать будете, Элеонора Григорьевна?» Устало проворчал, глядя на пострадавшую. «Да». «А на что?» Участковому явно не хотелось возиться ни с какими заявлениями, да еще по такому вопросу. Затаскает начальство, премии лишат, а то и место. А место-то хорошее. Местные, кто по сноровистей, лес подворовывают. Участковому тоже достается за вовремя прикрытые глаза. Товарищ говорит, все по согласию было. «Не было по согласию», — уставилась Элина участкового. «По согласию? А скула у нее красным наливается, от предварительных ласк выходит». «Тебе 18 лет есть?» «Есть». «Уголовный кодекс позволяет. Вот была бы ты несовершеннолетняя, тогда бы тебя в больницу повезли, экспертизу сделали, психологи разговаривали. А 18 есть, разговаривать не о чем. Хочешь заявление писать — пиши. Только никто его рассматривать не станет. Через 2 недели напишут отказ в возбуждении уголовного дела, а ты 2 недели будешь на подписке о невыезде». «Это тоже в уголовном кодексе написано». Эля уставилась на представителя власти. «А ты как думаешь? Клевета — статья Уголовного кодекса. Разберутся, что к чему. Привлечь за клевету надо будет, а тебя и след простыл. В розыск подавать. Не наищешься, у государства деньги не лишние. Так что будешь сидеть здесь и ждать, посадят за клевету или только оштрафуют». «Еще и штраф за эту дрянь платить», — встрепенулся Митька. «Ехать собралась. Ехай, вот и ехай», — заголосила мамка. «Вырастила на свою шею, шалава!» «Ты у меня заплатишь», — прошипела Эля в сердцах, глядя на Митьку. Схватила сумку и уехала.